Радио, которое знают. Радио России. Иваново. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня 9 июля, четверг, и на часах студии 18 часов 17 минут. Вас приветствует звукооператор прямого эфира Иван Конов, и мы, ведущие нашей любимой литературной программы, я, Михаил Шор, и поэт, историк и режиссер Юлия Горбунова. Юлия, добрый вечер. Добрый вечер, Михаил. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Друзья мои, у нас сегодня маленький юбилей. Сегодня уже 12 месяцев, уже целый год выходит наша программа, наш литературный календарь. И если вы впервые слышите, то мы вам сейчас расскажем, что каждый месяц вместе с Юлией мы собираемся и вспоминаем поэтов и писателей наших и зарубежных, которые родились в этом прекрасном месяце. Говорим об их творчестве, и вы, конечно, можете тоже принять участие в нашем разговоре, потому что у нас прямой эфир, телефон прямого эфира 93-69-20. Если ваш любимый поэт или писатель родился в этом месяце, обязательно позвоните нам и расскажите. А мы начнем. Да, спасибо, Михаил. И начать я хотела бы с лауреата Нобелевской премии немецкого писателя и художника Германа Гесса. Главное, мы уточним, что кто-то его может перепутать с нацистским преступником Рудольфом Гессом. Это абсолютно разные люди, не имеющие друг к другу вообще никакого отношения. Мы говорим именно о удивительном писателе и лауреате Нобелевской премии. Да, совершенно верно. Мы говорим именно о Германе Гессе. Как я уже сказала, это лауреат Нобелевской премии по литературе за 1946 год. А вообще, это один из самых знаменитых немецких литераторов, которые жили на рубеже 19-го, в первой половине 20 века. Если говорить о творчестве Германа Гесса, то раннему его творчеству присущи такие черты, которые характерны для литературы романтизма. Действительно, он затрагивал тему человеческой души, человеческого отношения. И если, например, вы откроете книгу, знаменитую его книгу «Игра в бисер», то там вы найдете несколько новелл, которые связаны с тем, как человек осознает себя в разное время своей жизни, от отрочества к более старшему возрасту. И я думаю, вы найдете для себя там очень много новых интересных идей, о которых вы, может быть, думали, но не делали на этих идеях акцент. Я предлагаю перейти к следующему автору. Он тоже оказался у нас немцем, но это один из самых таких известных немецких литераторов 20 века, и я думаю, все его знают. Это Франц Кафка. И есть даже такая небольшая шутка, я позволю немножечко пошутить, разрядить обстановку, когда молодой человек у девушки спрашивает: «Девушка, а вам нравится Кафка?» Да, да, особенно Грефневая. Но на самом деле Франц Кафка родился 3 июля 1883 года в Праге, в Австро-Венгрии. И по сей день его творчество называют таким ключевым для литературы 20 века. В его творчестве очень много такого беспокойства, очень много абсурда, вины, отчуждение, и во многом, мне кажется, это из фигуры его отца, который был достаточно деспотичным человеком, и все это отражено в письмах его к отцу. Но вот самое удивительное, к чему я хочу ваше внимание привлечь, очень часто вы сомневаетесь в себе и пишете какие-то стихи в стол, песни в стол, и стесняетесь показать миру свое творчество. Вот никогда не надо этого делать, никогда не надо бояться своего творчества, потому что вот при жизни Кафка был не очень таким популярным автором, и лишь несколько его работ были опубликованы. И он даже попросил своего такого друга-товарища, вы его, думаю, знаете, как Макса Брода, он просил у него, что: «Макс, пожалуйста, сожги все мои рассказы, все мое творчество после моей смерти. Не надо, пожалуйста, это никому показывать». И после его смерти, слава богу, Макс Брод не стал выполнять вот эту волю своего друга, а он опубликовал огромное количество работ Кафки. И благодаря вот этой дружбе и благодаря вере Макса Брода в творчество своего друга Франца Кафки мы получили очень много интересных новелл, очень много произведений, сборников, которые дошли до нашего времени. Поэтому, пожалуйста, никогда не стесняйтесь, никогда не бойтесь. И если вы рисуете, если вы что-то пишете, что угодно, главное, не бойтесь, не бойтесь, делитесь этим с миром, и обязательно вы найдете своих читателей, найдете поклонников своего творчества. Замечательный призыв, но я как автор могу сказать, что порой бывает очень сложно вынуть вот эти вот вещи, написанные из ящиков своего стола, и как-то пустить в мир, да? Но это, наверное, очень похоже с преодолением страха сцены. Вот некоторые артисты, они очень боятся именно сделать вот этот вот шаг, первый шаг на пути к сцене. Но я думаю, я тоже всех призываю к тому, чтобы все-таки сделать этот шаг, перебороть свой страх и выйти за грани того опыта, который у вас уже был до этого момента, и сделать что-то больше. И всегда важно, чтобы с вами рядом были друзья, люди, которые в вас верят даже больше, чем вы в себя верите, тогда все обязательно получится. Если бы вот не друг Франца Кафки, то сегодня мы о нем бы не вспоминали, и нельзя было бы, придя в библиотеку, прочитать его произведение. Да, вот какую большую роль играют в нашей жизни друзья. А я бы хотела продолжить, и следующий в нашем сегодняшнем списке – это знаменитый Жан де Ла Фонтен. Он родился 8 июля 1621 года во Франции в Шато-Тьерри. Это знаменитый французский баснописец. Между прочим, это тот самый человек, чьи басни были переведены Крыловым и стали уже известны в интерпретации нашего знаменитого баснописца Крылова. Что хочется сказать про его творчество. Ла Фонтен писал не только басни, но также занимался написанием комедий. Например, первое произведение Ла Фонтен это как раз-таки комедия «Евнух», которую он написал в 1654 году. Также Ла Фонтен занимался написанием сказок, а уже после, в довольно уже зрелом возрасте, он начал писать басни и их публиковать. Хотела бы я особенно отметить, что такой данью галантной литературе времени, в которой жил Ла Фонтен, это получается 17 век, стало его прозаическое произведение «Повесть «Любовь Психеи и Купидона». И вы наверняка видели вот эту какие-то изображения, может быть, скульптурные изображения, а может быть, живописные изображения этой истории знаменитой любви Психеи и Купидона, которая, в свою очередь, является такой своеобразной переработкой четвертой и пятой книг романа Апулея «Золотой осел». Это знаменитый роман древнеантичного мира. Так вот, интересная повесть Ла Фонтена «Любовь Психеи Купидона», и если вы найдете ее в переводе или, может быть, прочитаете ее вместе со словарем, я вам очень это советую сделать. Напомнить себе еще раз про знаменитую прекрасную историю любви. А мне сейчас хочется обратиться к людям старшего поколения, тем, кто в 30-е, в 40-е, потом в 50-е годы читал сказки, читал разнообразные книжки с иллюстрациями. И вот просто вернитесь на секундочку в свое детство, вот в те 30-е, 40-е, 50-е, 60-е годы, и вспомните вот книжки со сказками, которые вы видели, и прекрасные иллюстрации, которые там были. И, возможно, многие ваши иллюстрации были созданы великим таким русским и советским писателем, художником, режиссером-мультипликатором, сценаристом Владимиром Григорьевичем Сутеевым. И вот этот удивительный человек, который и повоевал, и до последних дней войны просто шел и защищал нашу родину, он удивительный мультипликатор, и на киностудии «Союз мультфильм» он работал аж с 1936 года, и он писал огромное количество сказок, это там «Дядя Миша», «Мышонок и карандаш», «Капризная кошка», «Терем-теремок», про бегемота, который боялся прививок, очень актуальная вещь для нашего времени. Кроме этого, он был сценаристом очень большого количества мультфильмов, которые вы точно видели, например, там «Грибок-теремок» или там «Муха-цокотуха», «Веселый огород». Но вот самое удивительное, что у него выходило очень много прижизненных его книг с его сказками, с его рисунками, например, «Веселые картинки», «Кто сказал мяу», «Это что за птица?». И кроме этого, многие авторы, ваши любимые авторы вашего детства, там были тоже его иллюстрации. Это, опять же, у Остера «Котенок по имени Гав», это, опять же, у Чуковского «Доктор Айболит» 48-го года, когда вот там были его иллюстрации. Удивительный человек, удивительной судьбы, человек с орденом Великой Отечественной войны, человек, который прошел и видел весь ужас войны, а при этом занимался сказками и детскими мультиками. Вот такие прекрасные люди были. Да, замечательная история. Я прям погрузилась в этот мир детства. Спасибо большое. А я бы хотела вернуться в настоящее и сказать о том, что сегодня празднует свой день рождения, свой юбилей Ленор Горалик. Это российская писательница, поэтесса, переводчица и журналистка. Достаточно молодая. И ее можно активно читать, активно слушать сегодня в эфире в медиа. У нее, кстати, есть и свой телеграм-канал, который называется «На словах». Если вы, например, хотите принимать такое непосредственное участие в жизни литературного процесса или как-то следить за тем, что происходит в медиасфере сегодня, то я рекомендую подписаться вам на этот телеграм-канал «На словах» Ленор Горалик. Что, кстати, интересно, кроме того, что она пишет стихи, она еще и пишет прозу. И вот недавняя, последняя ее книжка, которая называется «Все способное дышать дыхание», была отмечена на известной литературной премии «НОС» в 2019 году. И я бы хотела прочитать это стихотворение, да, Ленор Горалик, потому что я считаю ее одной из самых видных поэтов современности сегодня в России, поэтому послушайте, пожалуйста. «Недоспатый и переодетый, влеком из просонья в сад, может идти вперед, но смотреть назад, намертво пойманный цепкую, сухою, неумолимой рукою. Всякий же прочий, выросший из гамаш, подрастерявший мамаш, ходит лицом вперед, но живет спиной, чует спиной, как постукивает по ней крепеньким пальцем цепкая и сухая неумолимая рука, шестиперстая, потому что тому дала и тому дала, и тебе, голоштанному, припасла нулевой урок, а светлым светло, и нутро дрожит, и пустой стишок повторяет: ты бежишь, бежишь, а она впереди догоняет». Для меня это сложно, но хорошо. Спасибо, Ленор Горалик. Я предлагаю еще нам сейчас вспомнить одного очень такого необычного автора приключенческих романов. Мы всегда с Юлей стараемся вам рассказывать не только о самых известных поэтах и писателях, но и о тех, кто в нашей стране мало известен. И вот один из таких авторов – это Фредерик Мариетт. Это в Англии очень известный автор, писатель. Он родился 10 июля 1792 года. У него была очень-очень такая интересная биография. Он убежал в море на корабле, участвовал в подавлении восстаний. То есть жизнь просто, вот фильм можно снимать. Но его знают больше как автора большого количества приключенческих романов и небольших новелл. И вот действие в них происходит во времена наполеонских войн. Поэтому если вдруг вы хотите погрузиться вот в то время, прочитать вот и попытаться перенестись на практически два столетия назад, то можете прийти в библиотеку. А теперь по записи это уже можно, слава богу. И можете просто попросить Фредерика Мариетта какие-нибудь его романы наподобие «Дети нового леса» или «Персиваль Кин». Я думаю, что все равно в некоторых библиотеках это есть. Ну, в интернете, конечно же, тоже можно найти, но я больше люблю читать именно бумажные книги. Да, вот я соглашусь с тобой здесь абсолютно вообще на все 100%. Когда держишь в руках бумажную книгу, ты испытываешь непередаваемые эмоции. И это, несмотря на то, что да, конечно, удобнее читать с компьютера, либо с телефона, либо с какого-то другого ридера. Но... Глаза портятся. Да, и портятся глаза, и, ну, нет, это вообще не переворачивание страниц. Ну, хотя, может быть, мы с тобой просто уже живем в старом времени. Нет, мы с тобой просто такие правильные консерваторы, потому что кто хочет, пусть читает с телефона, с компьютера, но вот это ощущение тактильное, ничем не заменимое, вот книжечку берешь с полочки, я не знаю, это моя любовь с детства, у меня и у родителей библиотека, и у бабушки, я всегда, когда был, у нее такой книжный шкаф, и там огромное количество интересных книг, поэтому вот это, видимо, из детства любовь к книгам, и никакие гаджеты ее не заменят. Да, я тоже обожаю вот эти книжные шкафы, которые уставлены просто от пола до потолка, и ты стоишь и смотришь, и выбираешь эту книжку. Примерно так теперь и выглядит моя квартира, и если сделать там фотографию, все скажут: ну, господи, зачем ты фотографируешься в книжном магазине? Ну, давай перейдем к следующему автору. Дальше я бы хотела рассказать про Пруста, про Марселя Пруста. Это французский писатель, новеллист и поэт, романист, представитель модернизма в литературе. И он родился 10 июля 1871 года. Марсель Пруст получил всемирную известность как автор большой семитомной эпопеи «В поисках утраченного времени». И за эту книгу он получил орден кавалера почетного легиона в 1920 году. А также эта книга «В поисках утраченного времени», то есть этот сборник книг, даже можно так сказать, «В поисках утраченного времени», является одним из самых значительных произведений мировой литературы XX века. И, собственно, в чем же еще интерес представляет вот эта вот книга «В поисках утраченного времени». Ну, во-первых, да, она действительно, это очень большой, объемный такой кирпич, если можно сказать, но он невероятно интересен. Почему? Потому что, опять же, там Марсель Пруст погружает нас в свои мысли, в свои размышления, в свои воспоминания о детстве, о там, каких-то первых своих, не знаю, дружеских событиях, связанных с друзьями, событиях, связанных с любовью, с просто вот восприятием времени, чувства, которые у него были на протяжении, опять же, скажу, долгого времени. И, наверное, еще очень популярный такой артефакт, который связан с Марселем Пруста, это знаменитое его печенье Мадлен. И вот я сейчас зачитаю отрывок из цикла произведений «В поисках утраченного времени», который связан с этим печеньем, потом поясню. «И как только я вновь ощутил вкус размоченного в липовом чае бисквита, которым меня угощала тетя, в то же самое мгновение старый серый дом фасадом на улицу, куда выходили окна тетиной квартиры, пристроился как декорация к флигельку окнами в сад, выстроенному за домом для моих родителей. А стоило появиться дому, и я уже увидел городок, каким он был утром, днем, вечером, в любую погоду. Площадь, куда меня водили перед завтраком, улицы, по которым я ходил, далекие прогулки в ясную погоду, весь Камбре и его окрестности, все, что имеет форму и обладает плотностью, выплыло из чашки чаю». Вот, мне кажется, у каждого человека в жизни есть свое печенье Мадлен. Это может быть какой-то запах, запах любимого чая, запах любимого бисквита, вкус любимой конфеты, который связан с вашим детством. И ощущая этот вкус, вы автоматически погружаетесь назад в свои воспоминания, и мне кажется, это прекрасно. Опять сейчас скажут, что Шор опять про еду говорит даже в рамках литературной программы. Но нет, я сдержусь и не буду говорить о печенье Мадлен. Я расскажу вам о удивительном тоже человеке. Я думаю, вы его знаете как детского писателя. Это русский советский писатель, сценарист Лев Абрамович Кассиль. И вот мы сегодня в самом начале говорили о том, что друг одного писателя – Кафки не стал сжигать его рассказы, и благодаря этому творчество Кафки до нас дошло. А благодаря кому до нас дошло первоначальное творчество Льва Абрамовича Кассиля? Все очень интересно. Представьте себе, далекий 23-й год, ну, практически 100 лет назад, и молодой еще третьекурсник Лев Кассиль, он в Москве, и он своей маме постоянно пишет письма, где он описывает все, что он видит в Москве того времени. И все бы ничего, но у него был брат Иосиф. И вот этот брат, после того, как мама прочитывала эти письма, а вы сами понимаете, что письма были безумно интересные, как и все творчество Льва Абрамовича, и этот его брат Иосиф брал у мамы эти письма и относил в редакцию. В редакции даже появилась рубрика «Письма из Москвы». Разумеется, Лев Кассиль об этом ничего не знал, а при этом его вот этот брат Иосиф настолько был умный молодой человек, что он за каждое письмо брата в газете получал денежки. Так называемый гонорар, и все авторы знают, что в газетах платят за статьи. И его брат тратил эти деньги на разные увеселения. Купить мороженое, сходить с друзьями там в кино. И когда брат об этом узнал, он такой думает: ну хорошо, я в принципе мог сам прекрасно тратить эти деньги. И, конечно же, он стал больше заниматься литературой и стал издаваться в «Известиях», в «Мурзилке». И очень-очень стал известным в Советском Союзе таким автором. И все было бы хорошо, но вот у него было одно произведение, очень-очень известное, кто-то, я думаю, его читал, называлось оно «Кондуит и Швамбране», и это был такой его жизненный опыт из его юности, детства. И так вышло, что в 1937 году, вы все помните, что началось террор, и вот арестовали этого самого брата его, Иосифа, который как раз и, можно сказать, дал ему дорогу в творчество. Брата арестовывают, соответственно, вот эта книга, о которой мы говорили, наверное, главная книга в его жизни, потом не переиздавалась огромное количество лет. И вот большой пласт его творчества остался таким закрытым. Потом, конечно же, там в последующие годы все было по-другому, ему и мемориальную доску установили и так далее, но вот все было очень сложно, очень неоднозначно, и поэтому надо всегда понимать, что в жизни авторов не все гладко, и где-то пребывает, где-то убывает. Но все-таки вот такая необычная история, и опять же, всегда должен быть человек, который вас поддержит, даже когда вы об этом не знаете, и, может быть, съест на ваш гонорар мороженое. Ну, вообще потрясающая находчивость, конечно. Так удивительно просто, так да? Так и надо. Давай поедем дальше. Евгений Александрович Евтушенко. Знаменитый просто, ну, я не знаю, наверное, один из самых знаменитых поэтов 20 века в России, шестидесятник. Даже, кстати, интересно, что в 1963 году Евгений Александрович был номинирован на Нобелевскую премию по литературе. Так вот, Евгений Александрович Евтушенко родился 18 июля 1932 года в Иркутской области. И, кстати, он прожил очень такую большую, долгую жизнь, и можно сказать, что вот мы с вами его современники, в общем-то, да. Что касается его творчества, то, наверное, самая известная фраза, которая всегда связана с Евтушенко, это фраза «Поэт в России больше, чем поэт». И, безусловно, эта фраза, вот этот такой лозунг, это устойчивость, не знаю, устойчивое выражение, да, оно полностью характеризует вообще жизнь и творчество Евгения Евтушенко. Поэт в России больше, чем поэт. То есть, несмотря на всяческие препятствия, которые он проходил за время своей жизни здесь, в Советском Союзе, он не утратил искорки огня душевного, которое позволяло ему писать и творить, не каким-то образом пренебрегая своей совестью. И хотелось бы мне сегодня обратить внимание на один очень интересный факт. Вот мы с вами знаем фильм «Ирония судьбы» или «С легким паром», и мы знаем, что там существует романс, песня на музыку Тривердиева со стихами Евтушенко. Но мало кто знает, что на самом деле эти стихи были посвящены Евгением Евтушенко Белле Ахмадулиной. И вот сам текст, тот, который мы знаем по «Иронии судьбы» или «С легким паром», он не совсем такой, какой был текст в оригинале. И я позволю сейчас себе зачитать оригинальный текст той знаменитой песни. «Со мной вот что происходит. Ко мне мой старый друг не ходит, а ходит в мелкой суете, разнообразной не те. И он не с теми ходит где-то и тоже понимает это. И наш раздор необъясним. И оба мучаемся мы с ним. Со мною вот что происходит. Совсем не так ко мне приходит. Мне руки на плечи кладет, и у другой меня крадет. А то и скажите Бога ради, кому на плечи руки класть? Та, у которой я украден, в отместку тоже станет красть. Не сразу этим же ответит, а будет жить с собой в борьбе и неосознанно наметит кого-то дальнего себе. О, сколько нервных и недужных, ненужных связей, дружб ненужных! Куда от этого я денусь? О, кто-нибудь, приди, нарушь чужих людей соединенность и разобщенность близких душ». Удивительно. Мне бы хотелось лишь добавить о том, что Евтушенко с нашей Ивановской землей сроднили два произведения. Это у него был такой необычный, как бы сказать, необычное его произведение, которое он тоже написал, «Ивановские ситцы». Это было, ну, как сказать, такое произведение, которое частично даже затрагивало наше революционное движение вот на родине Первого Совета. И там есть такие строки, что «Иванова, Иванова, слезы разливанова, такое Гриванова, такое Тоскованова, Иванова рванова, Иванова пьяного, сплошное надуванова, сплошное убиванова». Очень необычное произведение, почему-то его сейчас не очень помнят, но так или иначе есть два произведения у Евтушенко, которые касаются нашего региона. А второе – это его стихотворение «Москва Иванова». Тоже очень необычное и интересное. Поэтому если вам хочется узнать об этом больше, то, конечно же, стоит сходить в библиотеку и попросить какие-то его произведения. Да, безусловно, и не стоит, наверное, обижаться на Евгения Евтушенко за то, что автор, он с такой он так критикой, да, отнесся к нашему городу. Я думаю, что просто, возможно, у него было плохое настроение. Нет, там очень-очень большое произведение. Я просто вырвал небольшие строчки из контекста. И мне хотелось бы сейчас перейти к автору, который родился чуть раньше, 12 июля 1894 года. В Одессе родился очень известный писатель, сценарист, драматург, корреспондент Исаак Эммануилович Бабель. Первоначально его фамилия была Бобель, но вот так вышло, что впоследствии он стал Бабелем. Человек-легенда, потому что все его детство – это, по сути, миф, который он сам по себе сам о себе рассказывал, и даже сложно понять, когда он точно родился, потому что в одной метрической книге сказано одно, он говорит абсолютно другое. То есть сложно, сложно, конечно же, дойти до истины. Но вот творчество его, я думаю, вам всем известно по одесским рассказам. Очень, очень необычные, очень колоритные, очень такие вкусные, ароматные рассказы. Если вы не читали Бабеля, я просто очень рекомендую, потому что вы посмотрите, какая была жизнь в Одессе при царе, да, вы посмотрите на разных персонажей, и вы почувствуете колорит этого места. Я очень давно читал один из этих рассказов, он назывался, по-моему, «Король», и там вот каждая строчка, она просто осязаема, она вкусная, и в каждой строчке есть какая-то мудрая мысль. И там была даже фраза наподобие такого, что подкладка толстого кошелька сделана из слез. То есть вот очень-очень тонко, очень-очень интересно, и при этом очень колоритные фигуры, в том числе Беня Крик, и вот это все, ну, честно, безумно интересно, и если, конечно, вы еще почитаете «Конармию», я думаю, вы тоже найдете для себя много нового, потому что за «Конармию» его критиковал и Семен Буденный, и Климент Ворошилов. Если бы не заступничество Максима Горького, то намного раньше бы произошло то, что произошло в 1939 году, когда в 1938 он был арестован, а в 1939 он был обвинен в антисоветской заговорческой террористической деятельности, был объявлен французским шпионом из-за того, что он знал французский, ну еще он знал идиш, но государства Израиль тогда не было, а то был бы еще и израильским шпионом. Но он был приговорен к высшей мере наказания и расстрелян на следующий день. Факт его расстрела потом скрывался. Узнавали очень долго, пытались понять, что же так. И лишь в декабре 1954 года получили справку о том, что он умер в 1941 году от паралича сердца. И лишь в 1984 стал известен вот этот год его смерти и расстрел, что он был расстрелян. Но в целом судьба очень тяжелая, очень интересная. Но почитайте, пожалуйста, одесские рассказы. Вот в выходные не пожалеете какой-нибудь вечер, если там будет дождь или что-то еще. Просто достаньте одесские рассказы и почувствуйте вот этот колорит, которого уже, к сожалению, нет. Да, спасибо. А я бы хотела продолжить. И следующим, кого бы мы сегодня отметили, это, конечно, ярчайшая фигура на небосклоне русской поэзии и вообще русской литературы. Это Владимир Владимирович Маяковский, который родился 19 июля 1893 года. Ну, это один из, наверное, самая ярчайшая фигура, самый такой. Во-первых, он был невероятно красив. Во-вторых, он был невероятно такой вот, не хочу сказать активный, но от него прям он был очень энергичным человеком. Он все время пытался быть первым, быть лучшим. И он был невероятно живым человеком, живым поэтом. Очень ярким, очень красочным поэтом. И сегодня, ну, конечно, мы все знаем биографию, хотя бы краткую Маяковского. Мы знаем, что он жил не только в России, он также ездил и за границу, в Латвию, во Францию, в Германию. Но сегодня мне бы хотелось раскрыть немножко любовные истории, которые связаны с Владимиром Маяковским. Конечно же, это в первую очередь его знаменитый роман с Лили Брик. Тоже невероятно удивительная женщина времени первой половины 20 века, там даже первой четверти 20 века. Несмотря на то, что она была, ну, я бы не сказала, чтобы она была очень хороша собой, но все мужчины просто штабелями ложились у нее ног. У нас есть один прямо звоночек, да, и мы конечно. Вернемся. Да, слушаем вас, здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые и очень приятные наши ведущие. Это Елена. Я хочу вам немножко продолжить про Бабеля. Вы говорите, утерянов там аромат, его произведение никуда не утерян. Постоянно по радио России идет спектакль театра Вахтангова «Кон армии», снят фильм. Его произведения идут в театрах. Сутеев идет, кто сказал мяу, в нашем театре. Очень смешной такой интересный спектакль Сутеева, кто сказал мяу. Я с удовольствием с детишками хожу, его смотрю. Так что Бабель жив. И Владимира Маяковского, это тоже один из моих любимых поэтов. Я слышу вашу передачу, думаю, когда ж Маяковский вас звучит. Наконец он звучит. Большое вам спасибо. До свидания. Спасибо большое. Спасибо большое. Я говорил про аромат той эпохи, той дореволюционной Одессы, которого уже сейчас нет. Но возвращаемся опять же к Лили Брик. Да, к Лили Брик. Хотелось бы еще раз повторюсь, да, что это была очень яркая женщина и такая муза для многих людей. Маяковский, безусловно, был в нее влюблен и написал одно из самых красивых стихотворений вообще в поэзии на тему любви. Это его стихотворение «Лилечке». «Лилечка», прошу прощения. Но кроме вот Лили Брик, Маяковский был влюблен еще в Париже, он познакомился и влюбился в одну очаровательную мигрантку, Татьяну Яковлеву, которая, в свою очередь, была дизайнером женской одежды, модельером. И что интересно, несмотря на то, что роман был у них такой легкий, но по легенде, когда Маяковский уезжал уже из Парижа, он, значит, сделал такой заказ в цветочный магазин, чтобы каждый день в определенное время к Татьяне приходил курьер и приносил ей цветы с одной только фразой «от Маяковского». И так и было, и, конечно же, Татьяна получала эти цветы, но так случилось, что Маяковский заказал настолько много вот этих посланий, что их хватило и даже на то время, когда Маяковского уже не было в живых. И после смерти Маяковского к Татьяне Яковлевой приходил курьер, вручал ей цветы и говорил «от Маяковского». По-моему, это великолепно. Вот я рассказываю, у меня сейчас даже мурашки по телу от такого вот это любовь. Чувства. Да. Опять же, мы не будем сегодня говорить о том, как его не стало, потому что на сегодняшний день существует официальная версия и неофициальная версия. Просто лучше читать его творчество, чем вот вспоминать какие-то такие вещи. Поэтому обязательно читайте Маяковского. А ты приготовила что-нибудь? Да, конечно. Одно из моих любимых стихотворений. Послушайте, ведь если звезды зажигают... Значит, это кому-нибудь нужно? Значит, кто-то хочет, чтобы они были? Значит, кто-то называет эти плевочки жемчужиной? И, надрываясь в метелях, в полуденной пыли, врывается к Богу, боится, что опоздал, плачет, целует ему жилистую руку, просит, чтобы обязательно была звезда, клянется, не перенесет эту беззвездную муку. А после... Ходит тревожный, но спокойный наружно. Говорит кому-то, ведь теперь тебе ничего не страшно, да? Послушайте, ведь если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно. Значит, это необходимо, чтобы каждый вечер над крышами загоралась хоть одна звезда. Удивительно. И сразу же хочу перейти к просто волшебнику моего детства. Я думаю, волшебнику детства и моих родителей. Это, конечно же, Александр Милентьевич Волков. Он тоже родился в июле, правда, это было в 77-м году в Москве. Очень известный переводчик, очень известный писатель. И все его вы знаете как автора цикла книг «Волшебник изумрудного города». Я помню, у меня в детстве была такая книжка с картинками, мне подарили или родители, или бабушка. Там была книжка «Урфин Джюс и его деревянные солдаты». И настолько вот в моей памяти это закрепилось, что вот любовь просто с детства и до сегодняшнего дня. Имя его известно, Волкова, по всей нашей планете, но первоначально вот это его повесть, сказка «Волшебник изумрудного города» – это переработка книги американского детского писателя «Удивительный волшебник из страны Оз» Фрэнка Баума. И Волков стал переводить книгу, но он постоянно что-то добавлял, изменял, и поэтому Маршак одобрил вот это уже переработанное издание, и в 1939 году книга вышла как именно самостоятельное произведение, и потом уже в дальнейшем появились новые книги этого цикла, это мой любимый Урфин Джюс и его «Деревянные солдаты», «Семь подземных королей» и так далее, и так далее. Поэтому если у вас дома есть такие книги, почитайте, конечно же, детям, внукам, правнукам, это удивительно. Да, действительно. Мне вообще мне кажется, что это вообще две разные книги. «Волшебник изумрудного города» и вот про страну Оз. Они просто даже вот по восприятию они разные. Наша такая добрая, да, такая прям светлая, замечательная, какая-то очень искренняя. Вот. У нас остается буквально минута, и мне хотелось бы сказать, что очень жаль, что мы не поговорили сегодня о Дюма, о Вяземском, о Чернышевском, о Хемингуэе, о Василии Макаровиче Шукшине, о Бернарде Шоу, об Олдосе Хаксли, и не вспомнили нашего любимого Михаила Николаевича Задорнова и других авторов, в том числе и Валентина Пикуля. Но, к сожалению, у нас программа только 40 минут, хотелось бы больше, но я думаю, что в дальнейшем мы придумываем что-нибудь пооригинальней. Да, безусловно. Друзья мои, весь эфир с нами звукооператор прямого эфира Иван Коннов и, конечно же, наша прекрасная поэт-историк-режиссер Юлия Горбунова. С вами был я, Михаил Шор. Мы вас крепко-крепко обнимаем. Пусть у вас будет прекрасный литературный вечер в выходные. Пожалуйста, начните читать каких-то авторов, о которых мы говорили. Вы откроете для себя прекрасный мир. А сейчас мы уходим на прогноз погоды. Радио России. Иваново. Погода. Завтра в Иванове и области ожидаются облачные с прояснениями погода, без осадков. Ветер западный 4-6 метров в секунду. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха ночью 10-12, днем до 23 градусов тепла. Родные мои, мы вас с Юлей обнимаем. Пусть у вас все будет хорошо.